Глава 6. Прорычал серый волк, после чего закрыл пасть и тщательно обнюхал меня. Потом резко вцепился мне в рубашку и порвал ее. «Шшш!» – зашипел Хами, который прятался у меня за пазухой. Монстр в него и целился. Однако вместо того, чтобы схватить и сожрать, волк облизал ящерку. А та прыгнула в волчью пасть, но приземлилась на нос и морду чудовища. Хами посмотрел на волка, волк на Хами. И вдруг произошло то, чего я никак не ожидал. Волк начал трансформироваться, пока не обратился Василисой. Обнаженная девушка села мне на ноги и со счастливым выражением лица прижала хамелеона к своей объемной груди. Но смотрел я не на это, а на множество ярко сияющих синих линий на теле девушки. Они составляли странные узоры и были неразрывны, а также покрывали все тело, включая шею, грудь и лицо. После превращения в человека эти линии стремительно блекли и мгновение спустя стали похожими на... как там слово? Во, татуировки. «Это что еще за безобразие?» Раздался старческий голос, и мы с девушкой одновременно обернулись и увидели, как с дальнего конца лазарета из двери вышел тощий старик в белом халате. Добавлю, что он был лысый. И тут вообще много лысых. «Вы чего устроили мне тут? А ну кыш, распутница окаянная!» Он подхватил со стола грелку и метнул в Василису, попав ей прямо в лоб, отчего девушка рухнула с меня. Сам я едва успел сдвинуться в сторону, иначе получил бы коленом по лицу. Вместо этого получил... хвостом? Неожиданно. У нее из копчика торчит серый волчий хвост. И еще, теперь я понимаю, откуда земляне срисовали сердечки. А я все гадал и не понимал, как люди могут не знать, как выглядит настоящее сердце. Обнаженный зад Василисы был едва ли не перед моим носом. Еще и чуть приподнят. «Хм, озабоченный», — хмыкнула девушка и поднялась с четверенек на ноги, после чего с моим Хами убежала за занавеску, откуда ранее выскочила волком. Начал подниматься и заметил странность в районе паха. «Что это?» «Ларри, включаю голосовой модуль». «Это называется сексуальное возбуждение. Похоже, в ваши времена с этим было совсем все плохо». Тут же ответил ДИИ. «Мы трудились и жили ради выживания вида, и, судя по всему, правильно сделали, что отказались от всего этого. Неприятные ощущения, мыслить мешает. Будь добр, нейтрализуй это возбуждение». «Принято». Поднявшись, поморщился. Раны все еще болели, и падение совершенно не пошло им на пользу. «Михаил, да?» — подошел ко мне лысый старик и кинул взгляд на гипс. «Пошли, проведем обследование». Он махнул мне рукой, и я пошел за ним в ту дверь, из которой он ранее вышел. Оказывается, старик все это время готовил оборудование. Здесь находилось нечто большое с кроватью. Я лег на нее, и меня утащило в это большое устройство. Как я понял, там меня просканировали, причем с использованием лим-излучения. Когда кровать выдвинулась обратно, я присел. Старик же сидел вдали, за компьютером. «Парень, ты вообще человек?» — вдруг спросил тот. «Я напрягся. У тебя тут даже не трещины, переломы, а тебя эти ироды юродивые по этажам гоняли, и ты при этом не сдох. Обезболивающее действует, да и я уже привык к боли». Нагло соврал я. «Неприятно врать, но это ложь во спасение». «Вот я и спрашиваю», — посмотрел он на меня, после чего махнул рукой. «Ладно, забудь. Кто вас, мутантов окаянных, поймет? Ложись вон на ту кро... хотя я лучше помогу». И он помог. Недалеко от огромного сканирующего устройства находилась кровать. Над ней возвышались 6 манипуляторов, к которым присоединены экраны и иные устройства. Старик помог мне дохромать до кровати и уложил. Сперва он взял у меня кровь на анализы, после чего подсоединил к венам иглу с трубочкой. Как он после объяснил, это концентрированный питательный раствор, который нужен, чтобы помочь заживлению ран. После этого врач дал мне проглотить 2 крупные таблетки. Запил я их какой-то железообразной субстанцией и поудобнее прилег. А далее... Сложно это описать. Старик начал выпускать из пальцев жгуты желтой энергии, которые проникали в мое тело. Сразу же стало жарко и больно, будто кто-то схватил мои кости и начал их двигать, чтобы соединить вместе. Возможно, так оно и было. Старик наблюдал за результатами своего труда с помощью экранов, присоединенных к манипуляторам. И выглядел он очень сосредоточенным. Даже лысина вспотела. Вот так, минута за минутой, прошло полтора часа. Старик неустанно трудился, и когда закончил, направил на меня что-то похожее на огромный градусник. Устройство было полметра в длину, и после активации начало излучать в меня энергию. Ларри сразу же сообщил, что оно ускоряет регенерацию, причем куда лучше, чем мой модуль. «Ну все, еще два дня походишь ко мне и полностью вылечишься, а гипс пока не снимай и береги конечности», — сообщил тот, помогая мне слезть с кровати. «Благодарю вас». «Да не за что. Приятно работать с адекватным человеком. А то настрадался с этими...» Старик скривил лицо, будто острый перец съел. «Одаренными?» «Да...» — устало кивнул тот. «Многие не переносят лим-излучение, направленное на себя. Их организм считает, что их атакуют. Оттого одаренные инстинктивно начинают беситься, кусаться и даже царапаться». Он посмотрел на дверь и вздохнул. «Кажется, Василиса одна из таких проблемных». Далее я вновь сдал анализ крови и был выпровожен. Инвалидной коляски у врача не было. Так что сам, все сам. «Хами, пошли в наш новый дом!» — громко произнес я, так как не знал, в какой из палат находится моя ящерка. Но тот не заставил себя долго ждать и вскоре прибежал ко мне. Ловко забрался по ноге и вскоре спрятался за пазухой. Рубашка, к счастью, почти не пострадала от лап Василисы. Вскоре я вышел на улицу и дохромал до третьего общежития. И там был лифт. И да, я знаю, что это такое. По телевизору видел. Третий этаж общежития представлял собой сплошной коридор от окна к окну и множество дверей. Найти свою дверь не составило труда. И вскоре я оказался в новом доме. В своем доме. Это была небольшая комната, в которую вместилась кровать у правой стены рядом с окном, большой шкаф перед кроватью, стол и стул у левой стены. Там же зеркало, телевизор и... все. «У меня теперь есть кровать», — невольно вырвалось изо рта. А подойдя к ней, присел, мягко, прилег и... уснул. Однако спать мне пришлось недолго, потому что я почувствовал запах перегара и зловонное дыхание. Открыв глаза, с трудом подавил желание схватить пистолет и открыть огонь, но вовремя остановил себя, так как осознал, где я и кто передо мной. «Илья, что ты здесь делаешь?» — сонным голосом спросил я у бородатого коротышки, который выпрямился и сделал шаг назад. «Так уже ужин. Пошли, провожу». Хамми тут же выбрался из-под подушки и зашипел голодным голосом. «Наш человек, точнее, ящер». Заржал коротышка и помог мне встать. А нога и правда стала меньше болеть. Да и не только она. Столовая находилась на первом этаже по одной важной причине. Так до земли ближе лететь. Оказывается, потасовки в столовой — обычное дело. Хотя, думаю, и не только там. Все же синяк под глазом Ильи — наглядное тому свидетельство. Впрочем, у него вообще все лицо было в царапинах. А на шее следы от рук волчицы. Похоже, они не слабо так подрались. Столовая оказалась большое помещение с многочисленными рядами столов. Но имелись и столы на одного человека. Точнее, их была большая часть. И все они заняты. Кажется, одаренные — это весьма асоциальные личности. Или же просто здесь собрались только такие. Но пока это лишь предположение. И как соберу больше информации, проведу анализ. Илья сразу же привел меня к буфету, где поварихи раздавали еду, накладывая в тарелки. Но количество порций было не ограничено, так что я набрал всего и много. Салаты, мясо, суп, кашу, хлеб, компот и, конечно же, нарезку из фруктов. Даже поднос стало тяжело держать. «Ого, а ты не лопнешь?» — хохотнул Илья. «Возможно, лопну, но я готов пойти на такой риск». Улыбнулся я ему и осмотрел зал, выбирая место, куда присесть. Но выбирать особо не приходилось. Свободных столов не было. Да и Илья уже пошел к одному из них. За столом на шесть персон сидел огромный чернокожий мужчина. лысый. Тут вообще много лысых. У него были пышные брови и грозное лицо. «Йоу, Майкл, можно?» — спросил Илья и тут же присел. Здоровяк лишь кивнул. Я сел рядом с коротышкой. «Новенький?» — спросил мужчина. В его речи чувствовался иностранный акцент. «Знаю, потому что по телевизору видел». На его вопрос я кивнул и протянул руку для рукопожатия. Ту, что здоровую. «Михаил?» «Майкл». Мы представились и приступили к еде. Здоровяк оказался немногословным и очень голодным. А уж и я какой голодный. «Они что, в пюре коньяк налили? Откуда такое блаженство на лице?» Поинтересовался коротышка, смотря на меня с каким-то подозрением. Даже пюре понюхал. Но для этого он практически засунул лицо в мою тарелку. «Странный, очень странный человек». «Это пюре в миллион раз вкуснее речной рыбы», — ответил я и тут же попробовал котлету. «Как же вкусно! А салат? Баба Люда готовила его, но вкус уже успел позабыться. Счастье!» Во флоте я редко ощущал удовольствие. Лишь когда заправляли хорошим топливом, чинили обшивку, а еще модернизация. Последнее можно сравнить с человеческим оргазмом. Мы, Гену ИИ, испытываем невероятное удовольствие, когда активируем новую пушку или генератор защитного поля нового поколения, что вдвое мощнее старого. «Рыбу? В смысле ту, что из нашей ядовитой реки? И ты не помер?» Илья говорил настолько громко, что услышала вся столовая, и резко стало тихо. А еще на нас все посмотрели. В основном на меня. Или рыба, или голодная смерть. Благо, я довольно живучий. Окинув Илью взглядом, вернул его на свой поднос с сокровищами и продолжил есть. Илья же еще несколько минут смотрел на меня с открытым ртом. Да и Майкл поглядывал. А потом тишину нарушил грохот. С криками «Куда руки распускаешь, урод?» Одна девушка с щупальцами вместо рук обхватила смазливого, по мнению Ларри, блондина и метнула в окно, после чего эти щупальца стали руками. Но тут же с криками «Ах ты, сука, не трогай моего Джека!» на нее налетела тучная дама и смачным пинком выпнула ту в другое окно. Теперь понятно про окна. Но меня это все не касается. Хотел бы я сказать, но даже простое нахождение в этой столовой наполняет меня Эли. Здесь ее невероятно много. Каждый человек в помещении словно лим-излучатель. Жизнь же, к сожалению, жестока. Поев, люди начали расходиться, а уровень излучения быстро снизился. Впрочем, даже оставшееся было очень даже впечатляющим. Находясь на этой базе, я быстро... Стоп! А где мне найти ресурсы? Пользователь, вы уже показали землянам возможность переноса предметов. Предлагаю использовать это. Подсказал ДИИ. Идея мне показалась интересной. Ты прав. Я могу, к примеру, сказать, что мне для тренировок нужен мусор или что не жалко. Здесь много людей, а значит, должно производиться немало мусора. Однако в первый же день с такими предложениями лучше не лезть, дабы не вызвать подозрения. Да и я ведь еще ранен. В скором времени я вернулся в свою комнату и на этот раз не забыл запереть дверь. До ночи смотрел телевизор, жадно поглощая информацию. И чего там только нет. Но когда я наткнулся на кулинарное шоу, то пока не началась реклама, попросту не мог отвести взгляда. Оказывается, еда может быть не только вкусной, но и красивой. Благо я сыт, но однажды я посещу подобные рестораны. Переключить канал стоило огромных усилий. Но я смог. Все же сейчас важнее адаптироваться к этому миру, поэтому мне нужны новости и фильмы, где показан быт и жизнь аборигенов. А следующие 2 дня... Это были странные дни. Утром ко мне заявилась наша командир. Отсчитала меня по поводу того, что я не зашел к ней после ужина. А она и не просила. Как я мог узнать или догадаться? Далее она вручила мне устав базы и потребовала изучить его от корки до корки, после чего передала распорядок дня. Но приступать мне следует лишь после выздоровления. Далее сказала сходить за комплектом новобранца. И я сходил. Мне выдали 2 комплекта серой формы, зубную щетку, пасту, полотенце и много других личных вещей. в том числе трусы и носки. Как же хорошо, когда есть свои вещи, еще и несколько комплектов. А на третий день я полностью выздоровел. Кости срослись, раны также зажили. Даже жалею, что регенерацию установил. Столько ресурсов потратил. Эх! И вот наступил четвертый день с момента моего попадания на эту базу. Начался он с того, что нас согнали на тренировочное поле. Под «нас» имею в виду 100 человек. Посмотрел я на них и... С дисциплиной тут все плохо. Люди сонные и вялые, а одна девушка так вообще в пижаме пришла. Какой-то парень явился в одних лишь трусах и клевал носом, а кто-то вообще лежал на траве и спал. Мы выстроились в ряд и дождались тренера. И когда он объявился, то я недоуменно уставился на него. Точнее, нее. Метра полтора ростом, худенькая, в спортивном костюме, лицо серьезное, на носу очки, волосы связаны в хвост. Нет, 9903, не стоит судить о людях по внешнему виду, тем более об операторах Эли. Возможно, она могучий воин или строгий лидер. «У папочки диарея, и он какает, так что я временно за него», — заявила девочка, а народ заржал. Ну, теперь все понятно. «Так что закрываем хлебальники и побежали, твари!» Выкрикнула она, и мы побежали. Сперва я не понял, почему все так резво побежали, но когда девочка вытащила из-за пояса небольшой розовый пистолет и выстрелила энергетическим шаром по парню, который спал, и оттого конкретно так поджарила, в общем, нам попалась очередная ненормальная. Поджаренный, ругаясь, вскочил на ноги, но, увидев малютку, замолчал и изо всех ног побежал. И он догнал нас, причем быстро, но не из-за того, что он такой быстрый бегун. Просто никто особо не старался. Так что даже я не шибко отставал от остальных. Бежали мы хоть и кругами, но дорожка была овальной. Выносливости у меня было совсем немного. Так что уже совсем скоро я начал уставать и отставать. А по отстающим периодически стреляла та малютка. И только я оказался в конце бегущих, как раздалась сирена. Не останавливаясь, люди рванули в одну сторону, а я за ними. И бежали все, сломя голову, так что мне пришлось активировать ССЖСБМ-1, влив в себя немного адреналина. И регенерацию врубил, а то что-то мне это не нравится. Мы побежали к ангару под номером 1, но также были ручейки народу, что стекались к другим ангарам. Внутрь я не вошел, потому что был затащен. Меня несло потоком людей, который первым делом начал разбегаться по маленьким кабинкам, расположенным вдоль левой стены. Они напоминали кабинки для примерки одежды, но с нормальными дверьми и крупнее. Почти все были открыты, а внутри находился боевой костюм и оружие. Эти кабинки располагались в два уровня, занимая всю левую сторону ангара. Центр и правую часть ангара занимал военный транспорт, а также странного рода боевые пилотируемые роботы. Неожиданно. «Чего стоишь? Беги снаряжаться!» Ко мне подбежал мужчина в синем комбинезоне. «Я новенький и не знаю, какая моя кабинка!» Развел я руки в стороны и едва кого-то не сшиб. «Новенький!» Он кинул взгляд на мою форму, на которой был мой идентификационный номер. Прямо на груди. «У тебя 99-я кабинка! Быстрее!» Он показал рукой, куда бежать, и я, благодарно кивнув, побежал на второй уровень кабинок. Для того, чтобы взобраться на этот второй уровень, пришлось карабкаться по вертикальной лестнице, а на них очереди. В целом, до кабинки я добрался весьма быстро. Закрыл дверь и... А что с этим делать? Как открывать этот боевой костюм? Ларри, действуй давай! Тот не оплошал и подсветил мне, куда надо нажать, чтобы серый боевой костюм передо мной позволил впустить себя. Грудь, руки и ноги раскрылись, позволяя мне погрузиться в эту броню. Она была до ужаса примитивна. Оттого массивно и неудобно. Я недавно смотрел фильм про средневековых рыцарей. Вот тут примерно так же. Разве что эта броня существенно массивнее рыцарского доспеха. Из-за большого веса в броне был встроен экзоскелет, что делало броню еще больше и тяжелее. О, притечь, экзоскелет. Какое же это варварство и древность. Что-то я разворчался. Совсем как старый 3917. Но ему можно, он был древний, как сам космос. Ну ладно, я отвлекся. Броня закрылась, полностью изолируя меня от внешнего мира. Я сразу же почувствовал активировавшийся источник энергии. Здесь был аккумулятор Эли. он и позволял броне функционировать. Когда броня заработала и ее системы активизировались, появилась картинка. Шлем будто пропал, но я понимал, что это лишь экраны. Они и дарят такое ощущение благодаря полукруговому обзору. А еще перед глазами, несмотря на то, куда я посмотрю, висела надпись «Синхронизация». «Управление зрением и дополненная реальность». Неплохо. «Ларри, бери броню под контроль». Я сразу же активировал модуль «Хакер». Не хочется доверять свою жизнь изделиям аборигенов. А если я правильно понял, нас сейчас повезут убивать Грасс. У меня тут же в левом нижнем углу появилась картинка с изображением немолодого черноволосого мужчины с небольшой бородкой и усами. Он помахал мне рукой, и, судя по всему, взлом брони прошел успешно. Это был Ларри. Образ точь-в-точь, как из личного дела ДИИ. Оглядевшись, на стенах увидел несколько видов оружия. Но я взял автомат со стены слева и короткий клинок в ножнах со стены справа. Последнее сразу примагнитил к бедру, а автомат взял в руки. Не забыл и про боеприпасы. После этого открыл дверь и выбежал наружу. Заметив, как люди спрыгивают и забираются в бронированные машины, тоже забрался в одну такую. Броневики, гусеничные и мощные. Корпус тяжело бронированный, на крыше располагалось две турели, управлять которыми можно изнутри машины. Но этим никто не занимался. Все молча занимали сиденья у стен. И я занял. Когда машина забилась пехотой, задняя дверь закрылась, и мы поехали. Так прошло несколько минут. Мы сидели в тишине. Ну или мне так казалось, и на самом деле люди общаются по какому-то каналу связи. Я же еще не разобрался с броней и находился в процессе этого действа. Но вдруг перед глазами появился тот мужчина со шрамом, командир нашей базы. «Слушать меня, бойцы! Охрана фронтира допустила прорыв. Мы же, как обычно, затычка в каждой бочке. Так что идем на перехват. Численность противника пока уточняется. Поэтому готовьтесь к тому, что будет жопа! Конец связи!» Как только пропала картинка с его лицом, как появилась другая, с Алисой Александровной, нашим командиром. «Седьмое отделение. Твари, вероятно, уже разбежались по лесу. Ваша задача – прочесать девятый сектор. Ни один инсектоид не должен добраться до города, иначе с нас три шкуры сдерут. Но вы в курсе. Так что, Вася, вся надежда на тебя и твой нюх. Отбой!» Лес, да? Тактика стара как мир. Грасс распространяются по территории, скрываясь в лесах, нападают на гражданских и заражают их своим токсином. Так они сеют панику. А если гражданские начнут обращаться мутантами, ущерб вырастет в геометрической прогрессии. Все же мутанты тоже могут заражать токсином и порождать новых мутантов. Мрах! Баба Люда же за городом живет! Ларри, ты уже провел анализ доспеха и вооружения? «Так точно, пользователь!» Бодро ответил ДИИ. Кажется, он воодушевлен. «Снаряжение, конечно же, максимально примитивно, но в исправном состоянии и для вашей задачи сгодится. Но рекомендую не позволять в себя попадать. Сколь-нибудь мощное плазменное оружие ваша броня не выдержит». «Принял», — согласился я и мысленно чертыхнулся. «Ну и хлам. Ларри, на тебе датчики и анализ видеоматериала. Постарайся получить доступ к системе нашей группы». «Отказ. Мне не хватит вычислительных мощностей. Рекомендую ограничиться лишь вашим отделением». «Согласен. Неохотно, но пришлось согласиться. И нужно думать, как повысить вычислительные мощности. Но это уже потом, после операции. И пока едем, покажи мне ТТХ снаряжение». Уже через несколько минут я ругался, как какой-нибудь охранный корвет. Но мысленно. Все же это снаряжение оказалось еще хуже, чем я думал. Однако, если его модернизировать и увеличить мои вычислительные мощности, имею в виду корабля, то есть своего металлического тела, если я увеличу их, то смогу активировать боевые ДИИ, и те возьмут под контроль подобные боевые костюмы. В теории я могу даже создать боевого робота, но на деле... Мне бы себя починить. Ладно, пока не буду отвлекаться. Наша машина куда-то ехала. А в канале отделения шла перепалка Василисы и Ильи, но звучал и третий голос. С его обладателем я еще не знаком. Похоже, я наконец-то увижу все наше отделение. Очень неплохо, кстати. Нужно понимать, с кем мне бок о бок придется работать. И эта операция как нельзя кстати. Она позволит мне собрать информацию о Грассе и о землянах. «Ларри, Можешь придумать способ передать кораблю мою лишнюю энергию? Задача принята. Раз принято, значит, пока такого способа нет. Что ж, надеюсь, он придумает. А то тут такой шанс заполучить огромное количество Элии. Жаль, если все будет впустую. Кстати, проводить энергию через броню совсем несложно. Видимо, эта броня специально делалась для операторов Элии. И вот машина остановилась, и задняя дверь раскрылась. Мы тут же повалили наружу. И первым делом я осмотрелся. Лес, дорога, все 5 наших бронетранспортеров и даже 2 мощно шагающих боевых танка. Рядом находилось сравнительно небольшое здание-башня в 3 этажа, окруженное стеной. На башне я приметил с 10 турелей и мощную пушку. Сейчас она палила по кому-то вдали. Похоже, это примитивная артиллерия. 7-е отделение. Направляйтесь к точке проведения операции. Враг еще не успел подойти. У вас есть 2,5 минуты, чтобы занять позиции. Раздался голос командира нашего 1-го отряда. Пару мгновений спустя у меня на экране шлема появилась мини-карта, и на ней замигала фиолетовая точка. Также появились зеленые точки и синие. Первые – это, думаю, мое отделение, а второе – союзники. Стоит сразу уточнить структуру подразделений ПАПАС. Есть отделение численностью от 5 до 10 бойцов. Оно входит в отряд численностью до 100 бойцов. И последнее – батальон. В него входят все 6 отрядов нашей базы. Пока бежал к фиолетовой точке, заметил, как и другие группы разбегаются в разные стороны. То, что нас не забросили в самое пекло, очень радует. И еще один важный момент. В случае критической ситуации форпост прикроет нас или станет точкой, куда можно отступить. Все в сборе. На экране появилось мужское лицо. И я его знаю. Это тот самый блондин, который лапал девушку в столовой, а потом улетел в окно. 1-й, 2-й, все 9 в сборе, отлично. Стоп, почему у нас 9? Боец, ты заблудился? А нет, система опознает как своего. Я Михаил, новенький. Помахал ей рукой. Михаил, какого хрена ты тут забыл? Раздался голос нашей командирши. Ты даже не прошел обучение. И главное, как? Все побежали в ангар, и я побежал. А потом мне сказали, куда идти, во что снаряжаться, и вот я тут. Развел руки в стороны. Но Алиса Александровна этого не видела. Она же в штабе. Проклятье. Если сдохнешь, мне голову открутят. Но сперва я оторву голову Джеку. Понял, Джек? Он под твою ответственность. Есть, прелестная мэм. Тот сделал странный жест. Но командир его, конечно же, не видела. После чего обернулся ко мне. Так, салага, иди позади меня и не мешайся. Тогда все будет зашибись и не помрешь. Принял. Подтвердил я. Однако вверять свою безопасность в чужие руки я не намерен, так что, схватив автомат, приготовился встречать противника. Раздался волчий вой, и я увидел того серого волка, в которого ранее превращалась Василиса. «Идут! 1-й и 2-й на запад! 100 метров!» Начал командовать Джек. «С 3-го по 5-й на восток! 200 и...» Повторила волчица. А я только сейчас заметил, что у нее на ухе приспособление для передачи звука. Она нас слышит. 240 метров. Поправился он. И как он понимает этот вой? Впрочем, неважно. Я остался с Джеком и с нами еще несколько бойцов. Я вновь осмотрелся. Тут, собственно, лес, деревья да кусты и ничего более. Вести бой с ГРАЗ здесь будет неудобно. Они предпочитают бой на ближних и сверхближних дистанциях. Лес – отличное прикрытие для них. Полминуты ожиданий, и волчица зарычала, а мы увидели их. ГРАЗ воинов, а с ними шли скауты. Много-много скаутов. Воины были существенно крупнее и массивнее скаута. Их крепкие тела покрыты прочным хитином, которое являлось броней, причем покрепче той, что на нас. Морда – что-то среднее между муравьем и пауком, но сейчас на ней шлем из хитина, лишь рот открыт, и есть линзы для обзора. Задняя часть, как и у скаута, вытянута, но массивнее и хорошо защищена. В руках у него кислотная пушка. Странно, что не плазма, но так даже лучше. Мы тут же спрятались за деревьями и по команде Джека открыли огонь. Благодаря экзоскелету руки крепко держали оружие, но он лишь помогал, а не забирал на себя всю нагрузку. А отдача этого автомата... Кошмар какой-то. Похоже, аборигены компенсировали нехватку убойной мощи размерами калибра. Отставить жалобы. Первый выстрел мимо, второй мимо, третий точно в голову скауту. Ее пробило, и голубая кровь забрызгала ближайшее дерево, а также двух скаутов позади. Но те перли напролом. Впрочем, это типичная тактика Грасс. Они берут числом и тем, что мы слабы в ближнем бою. В ответ в нас полетели сгустки кислоты, и деревья, за которыми мы укрывались, очень быстро начали прожигаться. «Ларри, все вычислительные мощности на расчет траектории полета кислоты!» – приказал я и выскочил из-за укрытия. «Нас давят, и весьма сильно. Врага больше, чем нас. Намного больше!» Оказавшись меж двух деревьев, открыл огонь. Ларри больше не помогал целиться, поэтому я просто открыл огонь на подавление. «Куда вылез, придурок?» – что-то прокричал Джек, но я не слушал. Лишь сместил тело чуть влево, избегая сгустка кислоты, потом согнул колени, вновь сдвинулся немного влево. При этом я продолжал палить по тараканам. Краем глаза заметил, как одному Грасс-воину попали в колено, и тот, оступившись, упал. Другому уничтожили кислотную пушку, третьего подорвали ракетой. Никто не бездействовал, но они начали уничтожать лишь воинов и ошиблись. Скауты! Вот главная угроза. Если упустим их, быть беде. Там баба Люда живет, а я не хочу, чтобы она пострадала. Перезарядившись, продолжил палить по уродцам. Убить не старался, а лишь ранить как можно больше тварей. Воины же, продолжая приближаться, и, кажется, выбрали меня основной целью. Всего несколько секунд их обстрела, и мне пришлось укрываться за деревьями, а затем бежать дальше. Ведь могучее творение природы не выдержало кислоты и начало падать. Я же постарался сделать так, чтобы дерево упало на скаутов. Для этого сильно так ударился плечом о ствол. Удалось. Дерево со скрипом упало и ветвями прижало двух инсектоидов. По мне продолжили стрелять, но я видел, куда попадут эти сгустки, так как Ларри проецировал красные линии, исходящие от них. Да и это же кислота. Меткость — это не про нее. Зато она могла катить брызгами, и это крайне опасно. Поэтому было важно, чтобы позади меня не было ничего, обо что кислота могла бы удариться и разбрызгаться. Но ДИИ следил за этим и предупреждал, если по мне могут попасть брызги и их степень опасности. Слабые я терпел, сильные избегал и стрелял, пока не закончились патроны. Тогда я выхватил меч и позволил себе на миг осмотреться. Большую часть скаутов я ранил, а это несколько десятков. Еще четырех гарантированно убил. Мой отряд же, несмотря на всю свою несерьезность и, казалось бы, неадекватность, сражался очень умело и слаженно. Даже волчица... Она, как и я, отвлекала основной огонь на себя, а ее лапы и клыки вспарывали шеи скаутов. Иногда и воинам доставалось, но та старалась не приближаться к ним. И это верное решение. Вижу, как Василиса запрыгнула на спину скаута и перекусила ему шейный позвонок, несмотря на прочный хитин. Девушка-волк тут же отскочила в сторону, и сгусток кислоты, предназначенный ей, поразил умирающего скаута, мигом оплавляя его. Взвыв, она бросилась на приближающегося воина. «Дура!» Азарт битвы затуманил рассудок волчицы, и она с ошалелым взглядом собралась одолеть воина. Вот только он настоящий танк. Его хитин с трудом пробивается нашими пулями. Лишь тяжелое оружие берет их, ну или концентрированный огонь из наших автоматов. Тот почти в упор палил по волчице, а она на невероятной скорости отскакивала в стороны, при этом ничуть не замедляясь. И вот, добравшись до него, Василиса нырнула в сторону, чтобы обойти сзади, но скаут, прячущийся на спине воина, оказался для волчицы сюрпризом. Он резко спрыгнул на нее и повалил. Когти впились в бока девушки, заражая токсином, и та взвыла. Однако тут же впилась челюстью в шею уродца, и в этот момент в нее прицелился воин. Вижу ужас в ее глазах, ведь на ней лежит скаут, и та никак не успевает отскочить. Но... Раз я это вижу, значит, что я близко. Да, поэтому, когда воин выстрелил, его пушка взорвалась, окатив его самого же кислотой. А я едва успел отскочить назад. Но ждать, когда кислота падет, не стал. И, уйдя влево, запрыгнул на спину воина, хватая его за шею. Нет, задушить я его не смогу. Зато смогу выкачать всю Эли. Монстр, пораженный своей же кислотой, и без того дергался и вопил. А сейчас он взбесился... Но не страшно, пусть бесится. Я стою крепко, одной рукой качаю Эли, в другой держу клинок. Ларри же наблюдает за окружением. Благодаря ему я увидел, как шлем того чернокожего здоровяка, Майкла, раскрылся, и он издал крик, полный Эли. Миг спустя трое скаутов, которые уже почти навалились на него, попадали на землю. А из глаз и пасти потекла голубая кровь. В другой стороне прогремели взрывы и начали падать деревья, но узнать, что там происходит, я сейчас не мог. А также всюду свистели пули. Отделение не жалело боеприпасов. Энергия здоровяка стремительно переливалась в меня, пока я не ощутил, что тот пуст. Воин рухнул и потерял сознание. Я же, спрыгнув с него, быстро огляделся. Чисто. Врагов не вижу, а лишь раненых. Но их яростно добивала Василиса, носясь по всему полю боя и по волчьи воя время от времени. Лари, доложи. Битва выиграна, потерь нет. Однако 7 скаутов смогли уйти. Принял. Маршрут. Потребовал я и увидел стрелки на миникарте. Эти гады побежали в разные стороны. Выбрав самого дальнего, помчался за ним и в этот момент... Взвыла волчица. «Проклятие! Несколько сбежало! Первый и второй в погоню! Вася покажет, куда! Третий, окажи помощь ране... Девятый! Мать твою, куда ты?» В ту сторону побежал один из скаутов. Указал я рукой, уже мчась на максимальной скорости. «Черт с тобой, иди!» «И приглядите за воином! Начальник вроде говорил, что ему нужны живые тараканы!» «А?» Кажется, я удивил Джека, но неважно, потом разберемся. Бегу за скаутом. Из оружия у меня лишь короткий клинок, а вот моя выносливость оставляет желать лучшего. Экзоскелет, конечно, помогает, но по большей части он лишь снижает нагрузку. Чтобы двигаться, все равно нужно прилагать усилия, тем более, чтобы бежать. Ларри, активируй SSGS BM1 на уровне поддержки выносливости и регенерацию. Сразу же почувствовал, как усталость отступает, но потом мне будет плохо. Очень плохо. Одно радовало. Скаут не успел далеко убежать, и вскоре я догнал его. А тот вместо оружия в руках держал нечто странное. Оно походило на орех, но размером было с крупное яблоко. Увидев меня, жук расколол орех и отбросил в сторону, после чего, выпятив когти, кинулся на меня. От первого взмаха когтями я ушел, отступив назад. А от второго, крутанувшись на месте и подскочив к боку скаута. Он заверещал от ярости. Но миг спустя мой клинок пронзил его шею, впившись в сочленение между пластинами хитина. А пока тот умирал, я оседлал его, выкачивая энергию. «Пользователь, фиксирую странный сигнал». «Сигнал? Мрах! Тот орех был передатчиком!» Соскочив со скаута, кинулся к биологическому устройству и раздавил. Но было поздно. С неба падали они. «Десантные капсулы инсектоидов!»